Глава 24. Полина. Кажется, я не дышала. В груди жгло то ли от недостатка кислорода, то ли от убойной дозы адреналина, который вырабатывается каждый раз в присутствии уголовника. Этот конкретный индивидуум лишал меня сна, покоя и кислорода до кучи. Я бочком продвигалась к двери. Логинов хищно следовал за мной. «Руслан Евгеньевич, вы сами просили исключить вас из списка моих женихов», — напомнила я. «Забудьте про свой список. Он вам больше не пригодится», — уведомил меня Руслан Евгеньевич, продолжая наш с ним черепаший забег по крохотной аудитории. Я делала шаг в сторону. Логинов приближался ровно на один шаг, так что местоположение наше менялось, а вот расстояния между нами нет. «Все равно, целоваться я с вами не буду», — опасливо предупредила я. «Будете», — насмешливо сообщил мне оппонент. «Руслан Евгеньевич, прекратите немедленно безобразие. Вернитесь в себя и вспомните, что мы в институте, тут полно людей. А если нас увидят?» «Не увидят», — отрезал Логинов. Схватил меня за плечи, вжимая во входную дверь и блокируя ее моим телом. Щелкнул замок. У меня потемнело в глазах, а наглая конечность преподавателя уже лежала на моей шее, не позволяя отвернуться. Позади была дверь, по бокам его руки, а впереди сам Логинов, так что путей для отступления мне просто не оставили. Я уперлась кулаками в его грудь, вдохнула, а выдохнула уже в губы, которые в ту же секунду соприкоснулись с моими. Язык уголовника вероломно скользнул мне в рот, сплетаясь с моим. Голова, как и во время нашего первого поцелуя, закружилась. Колени ослабли, а я пыталась сопротивляться. Вяло, потому что тело превратилось в пластилин, а в голове взрывались разноцветные петарды. А он продолжал целовать. Жадно, голодно, исследовательски и поработительски, не оставляя ни единого шанса убежать или оттолкнуть до полной капитуляции. Его большой палец обрисовывал мою скулу, спускаясь к ключице. Горячее, порывистое дыхание обжигало кожу. В моей голове разбуженным злым ульем роились мысли, что я должна его оттолкнуть. Уйти и забыть, как страшный сон. Но что-то мне мешало. Возможно, сам Логинов или моя собственная реакция на его касание, но очнулась я, когда он рывком закинул мои руки себе на плечи, вжал в свое тело и поцелуй наш, сменив вектор, стал почти безумным. Мы оба растеряли здравый смысл и тормоза, целуясь, как сумасшедшие. Логинов вдавливал меня в свое тело так, что, кажется, кости хрустели. Я знала, что пожалею об этом, но остановиться смогла только когда уголовник сильно сжал мое бедро, а по всему помещению набатом раздался звонок. Логинов с трудом оторвался от меня. Отпустил, сделал шаг в сторону, оперся рукой о стену и попытался отдышаться. Поднял голову и повернулся ко мне. Его глаза дикие, пьяные, затуманенные. До скрипа сжатые зубы и вдох носом со свистом. «Охренеть!» «Ага». Согласилась я, поправляя растрепанные волосы и надеясь, что щеки не приобрели свекольный оттенок. «Только попробуй сказать, что это было ошибкой», — прорычал Логинов. «Вы сами знаете». «Полина, ты только что со мной целовалась. Какое нахрен вы?» «Мне нужно на пару», — пропищала я. «Вам тоже». «После пар заеду за тобой и поговорим», — грозно пообещал Руслан Евгеньевич. «Никаких забегов от меня, отключенных телефонов, женихов и конкурсов красоты, ясно?» «Предельно», — закивала я. «Вы арабский ошейник мне после пар привезете?» «Синицына, не заводи еще больше», — душевно предупредил меня Логинов. Я не помнила, когда мой рюкзак упал, но лежал он на полу. Быстро подняла его, закинула на плечо и вылетела из аудитории. В коридоре было пусто, а звук моих шагов отдавался по моим оголенным нервам. Свернула за угол, прислонилась к стене, прижала ладонь к груди и от души выругалась. «Чертов бубузяблик!» Сжала челюсти, отлепилась от стены и почти бегом направилась на пару, лишь краем глаза отмечая красивую, статную женщину с девочкой лет 10, проходящую в этот момент мимо меня. Дошла до большого зеркала в конце коридора. Снова поправила волосы и пошла на следующую пару. Тихой мышкой вошла на лекцию и села в самый дальний ряд. Анна Марковна сделала вид, что не обратила на меня внимания, продолжая свой монолог. Трясущимися руками достала из рюкзака тетрадь, положила ее на столешницу и отвлеклась на вибрацию своего мобильного. «Все в порядке?» «Не узнаю вас в гриме», — быстро ответила я, хотя уже догадывалась, кто автор. «Сколько тебя нужно целовать, чтобы ты спрятала свои колючки?» Я не нашла, что ответить, и гордо промолчала. Однако мой оппонент молчать не мог или не хотел, предпочитая своим прямым обязанностям преподавателя третировать меня. «Заеду в 2. Какую кухню ты предпочитаешь?» Я отбросила мобильный в сторону, словно он раскалился добела. Я сама себе напоминала оголенный провод, до которого дотронуться коротнет. Телефон снова подал признаки жизни. «Полина, я предлагаю серьезно поговорить, как взрослые люди». «Без поцелуев», — подумав, ответила я. «Хорошо, я позвоню». Пришел ответ спустя 10 минут. Сердце зашлось в груди, я прикрыла глаза и пыталась морально подготовиться к встрече с профессором.